46. Твою душу, клятвой, соединенную с моей. Айрис открыла глаза, не понимая, что ее разбудило. Ее голова опиралась на плечо Фореста. Брат тяжело дышал во сне. Они сидели на диване, и за оконными шторами было темно. На столе по-прежнему стоял чай, а на коленях Фореста лежала открытая книга. Горела только одна лампа, и ее тусклый янтарный свет отбрасывал на стены пятна. Было тихо, пока Айрис не услышала, что на кухне течет вода. Потом раздался узнаваемый стук чайника, который ставят на плиту. В квартире был кто-то, кроме них. Айрис встала на ноги, по ее коже побежали мурашки. Она пошла к кухне и выглянула из-за угла на незваного гостя. Длинные темные волосы, домотканое платье, пояс из сплетенных цветов. «Энва?» — спросила Айрис, не в силах сдержать удивление. Энва повернулась к ней. «Здравствуй, Айрис. Ты правда здесь или я сплю?» Богиня не ответила словами, но когда она потянулась к кипящему чайнику, тот растаял в ее руках. «Значит, сон», — подумала Айрис. «Почему ты снова пришла ко мне?» Энва выпрямилась, будто ей вдруг стало неуютно заниматься делами смертных на кухне. «Хотела снова с тобой повидаться, до того, как ты спустишься вниз». Айрис долго смотрела на нее. «К скольким еще ты приходишь во снах?» «Их и не сосчитать». «Ты посещала Этти?» «Да», — осторожно ответила Энва. «Я хотела, чтобы вы обе услышали колыбельную». «А Фореста?» «Несколько раз». «А Кита? К нему ты приходишь в снах?» «Не так, как ты думаешь». «А как же?» Энва махнула рукой над плитой, и чайник появился снова. Она взяла его и налила горячей воды в стакан. «Я помогла ему вспомнить, кто он». Айрис молчала. В памяти всплыло письмо Романа. «Каждую ночь, когда я видел сны, я пытался снова собрать все обрывки воедино. Пытался найти путь к тебе». «Этим ты подрывала власть Дакра», — сказала Айрис. Энва не отводила взгляда от своей чашки чая, наливая туда ложечку меда. «Я вдохновила немало солдат из Уута сражаться за меня. Твой брат был среди них. Я надеялась, что их подмоги хватит, что Дакр погибнет от рук смертных. Но многие из этих солдат теперь лежат в могилах, над которыми мне еще предстоит спеть. А некоторых мой муж исцелил и извращенным образом заставил присоединиться к своим войскам. Мне нельзя покидать город во плоти, но я могу с помощью магии Альвы добраться до тех солдат в снах, помочь вспомнить, кто они». «Почему ты не убила его, когда была возможность?» — тихо спросила Айрис. «Если ты убила Мира, Альву и Луза в их могилах, то почему не смогла убить Дакра?» Энва отвернулась и выдохнула. Ее поза выдавала напряжение, и Айрис подумала, что богиня сейчас растает во сне, предпочтет исчезнуть, но не отвечать. «Ты когда-нибудь приносила кому-то клятву, Айрис?» Вопрос Энвы прозвучал так неожиданно, что Айрис только удивленно заморгала. Но, закрыв глаза, она услышала эхо своих слов, клятвы, которые она говорила Роману в сумерках на огороде. «И даже тогда я отыщу твою душу, клятвой соединенную с моей. Да?» — ответила Айрис. «Когда я спустилась в подземный мир, чтобы править вместе с ним, дала клятву ему, а он поклялся мне. Но я не знала, что клятвы небесных разительно отличаются от клятв подземных. Я поклялась никогда не покушаться на его бессмертие, но он не обещал мне того же самого. Я не боялась, что он убьет меня в дни нашего медового месяца, хотя и попала в самые глубины его владений. Я знала, что он очарован моим присутствием, но рано или поздно я ему надоем. Рано или поздно он приставит клинок к моему горлу в жажде украсть мою магию и избавиться от меня. Энва выпила чай и поставила чашку на стол, а потом оглянулась через плечо, удерживая взгляд Айрис. Правда, я могла ранить его, могла унизить, покинуть его владение, если бы смогла перехитрить. Но я не могла нарушить свои клятвы и убить его. Айрис обдумала ее слова. Интересно, был ли в клятве небесных пункт о сохранении бессмертия, чтобы супруги не убивали друг друга, чтобы предотвратить похищение богами силы у самых близких, у тех, кого они должны были любить? «Я много раз лгала мужу», — продолжала Энва. «И лгала Альзану, вашему смертному королю, когда он попросил меня убить 4 оставшихся богов. Мы заключили соглашение, что я могу быть последней богиней в мире, последним сосудом магии, но должна принести еще одну клятву и остаться в Оуте, чтобы король мог держать меня в пределах досягаемости. Я спела над спящими миром, Альвой и Лузом, песни, которые были как клинки над их горлом. Эти боги приносили столько проблем, то, что их не стало только к лучшему. А что же Дакр? Я не могла убить его и пела над ним так долго, как могла, чтобы удержать его в могиле на столетие. Альзан не знал этого. Он думал, что все боги, кроме меня, мертвы, и сочинил легенду о том, что все мы спим, чтобы его народ продолжал поклоняться и мирно жить, пользуясь благами магии. Айрис не сводила глаз с Энвы. Каково это так долго поддерживать ложь, хранить клятву мужу, который жаждет кровопролития, быть неизмеримо могущественной, но запертой в одном месте, находить одни только мучения в магии, которая когда-то доставляла незамутненную радость? «Он в Оуте», — сказала Айрис. «В поместье Китов». «Знаю». Энва опять отвела взгляд. «Я нашла его в сне. Тогда я поняла, он ни перед чем не остановится, пока не возьмет в руки мою отрубленную голову». «Айрис!» Это был голос Фореста, далекий, но тревожный. Айрис чувствовала, как он трясет ее колено. Сон начал подрагивать, угрожая рассыпаться. Айрис стиснула зубы, пытаясь удержаться в нем еще немного, хотя пол под ней начал по частям исчезать. «Почему ты приходила ко мне в образе мамы?» — осмелилась она спросить. «Почему с самого начала не показала себя?» Энва улыбнулась печальной улыбкой, похожей на полумесяц. Ее волосы начали закручиваться вокруг нее, как будто ее затягивала буря. «Вы, смертные, не слишком охотно доверяете чужим. А мне нужно было твое доверие, Айрис». Сон резко оборвался. Айрис проснулась, холодная от пота. Голова кружилась. Форест опять тряс ее колено, и она выпрямилась, чувствуя, что потянула шею. «Что такое?» «Слышишь?» Он говорил так тихо, что она с трудом разобрала это слово. Оба прислушались, не шевелясь и почти не дыша. На сей раз она услышала. Звук, как будто кто-то подбирает ключ к входной двери. «Потихоньку вставай», — сказал Форест. «Спрячься на кухне. Если дела пойдут плохо, беги. Отправляйся прямиком к Этти, хорошо?» Айрис не могла говорить, внутри горел страх. «Иди», — поторопил Форест, вставая вместе с ней. Она послушалась брата, бросилась в темную кухню и присела за рядом шкафчиков. Гостиную отсюда было не видно, и это ее беспокоило. Она не видела Фореста и не понимала, что происходит. Зачем кому-то понадобилось вламываться к ним среди ночи? Дверь приоткрылась. Мгновение ничего не происходило, стояла полная тишина, такая, что Айрис боялась дышать. Потом послышались шаги. Внезапно запахло туманом, влажными камнями и поношенной кожаной одеждой. Лампа замигала. Айрис прикусила ладонь, подавляя приступ паники. Незнакомец остановился. Через мгновение раздались грохот и стон. Похоже, опрокинули стол, и тела врезались в мебель и стены с такой силой, что затряслась одинокая картина в раме. Янтарный свет снова замигал, и лампу уронили. Квартира погрузилась в темноту. Арис тяжело дышала, продолжая сидеть на корточках. Мышцы горели. Кто-то закричал от боли. Крик пронесся по ней, как удар тока. Арис знала, что кричал Форест. Знала, как будто это ее ударили. Форест хотел, чтобы она убежала, бросив его. Но Арис стиснула зубы и встала, вспомнив про меч, оставленный на буфете. Она знала эту квартиру, как свои 5 пальцев. Могла ходить по ней в полной темноте и двигаться бесшумно. Но когда она вошла в гостиную, внутрь проникал луч света от уличного фонаря. Арис увидела разбитый стол и осколки чайных чашек на полу. Пузырьки с лекарствами Фореста разбились, и из них высыпались таблетки. Она увидела 2 тени, которые боролись друг с другом возле дивана. Верхний противник неустанно колотил другого. Форест снова закричал. «Где она?» — спрашивал незнакомый голос. «Где твоя сестра?» Ему нужна была она. Айрис потянулась за мечом. Она вытащила клинок из ножен, и куртка упала. Дрожа, она шагнула вперед, думая о том, не вывихнет ли суставы, поднимая меч и с запозданием вспоминая, что говорила о нем Энва. «Он режет кости и плоть, как нож масла. Если только сначала его владелец предложит клинку и рукояти отведать его собственной крови. Жертва, чтобы ослабить себя и ранить собственную руку прежде, чем нанести удар». Поколебавшись, Арис прикоснулась к лезвию меча и поморщилась, когда сталь ужалила ладонь и потекла горячая кровь. Удерживать рукоять обеими руками было больно, металл стал скользким. Арис никогда не чувствовала себя такой неуклюжей, когда держала что-то в руках. Но она снова шагнула вперед, и под ее ногой хрустнул осколок заварного чайника. Злоумышленник перестал бить ее брата и повернулся. На его лицо упал свет. Арис узнала его. Один из людей Дакра. Вэл. Тот, кто приносил в Вестник статьи романа. Тот, кто командовал Эйтралами и летал на них. «Положи меч, Айрис», — сказал он, поднимаясь, и протянул руку в перчатке. На костяшках пальцев блеснули металлические шипы. «Идем со мной, и я сохраню жизнь твоему брату». Форест стонал на полу. Это отвлекло Айрис, она посмотрела на брата. Его лицо было в крови, нос явно сломан. Вэл бросился к ней, воспользовавшись тем, что она рассредоточила внимание. Он собирался выбить меч из ее рук, не сомневаясь, что это будет легко. Но Айрис опустила руки так, что эфес упирался в талию, а острие было направлено вверх. Вэл шагнул прямо на нее, и сталь погрузилась в его грудь. Он придушенно ахнул, в шоке уставившись на Айрис. На его лице мелькнуло запоздалое понимание, что за меч она держит. Пока он падал, меч продолжал резать и зацепил 2 серебряные цепочки, которые висели у него на шее под одеждой, с флейтой и железным ключом. Цепочки порвались под действием зачарованной стали и с мелодичным звоном упали на пол, а клинок продолжал резать вверх, рассекая сердце, грудину и ребра. «Я только что убила его». Айрис всхлипнула, но не выпустила меч. Вэл рухнул на пол, и под ним начала растекаться лужа крови. Айрис уставилась на ключ и маленькую флейту. Островки в растущем красном озере. Кожа начала зудеть, к горлу подступила тошнота, во рту стало горько. «Я только что убила человека». «Айрис!» Она выронила меч и перешагнула через Вэлла к брату. «Ты ранена?» — прохрипел он. «Нет», — сказала Айрис, хотя ладонь горела. «Но вот ты ранен». Сосредоточившись на брате, она отвлеклась от собственной паники. Взяв с дивана одеяло, она осторожно вытерла лицо Фореста. «Не так плохо, как выглядит», — ответил он. «Но кто это? Чего он от тебя хотел?» «Один из людей Дакра». Айрис помогла Форесту подняться на ноги, и они уставились на Вэлла, не зная, что с ним делать. Оставить здесь? Похоронить где-нибудь? Сжечь? Девушка подобрала флейту и ключ. «Айрис, не надо!» Она не ответила, сжимая ключ, а потом потянулась за мечом и, предупреждая требования и вопросы Фореста, заговорила первой. «Нам нельзя оставаться здесь на ночь. Нужно уходить». «Я убила человека», — подумала она, крепко зажмурившись. И содрогнулась, предполагая, что это убийство будет не последним. Отец Этти не удивился, когда глубокой ночью обнаружил на крыльце Айрис и Фореста. В доме горел свет, просачиваясь сквозь ставни, и Айрис стало легче от того, что она не перебудила семью подруги в такой поздний час. Мистер Этвуд бросил лишь один взгляд на Айрис с растрепанными волосами и мечом в ножнах за спиной, и на Фореста с разбитым лицом, после чего открыл дверь пошире. «Простите». Запыхавшись после быстрой ходьбы, проговорила Айрис. Мы не знали, куда идти». Из дома тянуло ароматами патоки и сахарного печенья, от которых Айрис чуть не упала на колени. «Заходите, заходите», — сказал мистер Этвуд. «Похоже, у вас тяжелая ночка, а мы только что заварили чай». «Я иногда пеку, если не спится», — сказала Этти, ставя на стол в столовой тарелку с теплым печеньем. «В Блайфе я несколько раз по ночам пекла с Марисоль, и она учила меня рецептам, которые у меня никогда не получались как надо». Айрис улыбнулась и взяла сахарное печенье. Есть не хотелось, но в сладости, тающей на языке, было что-то такое, что словно бы вернуло ее в собственное тело, пробило оцепенение. Форест сидел рядом, благодарный миссис Этвуд за то, что та зашила ему рассеченную бровь. Тобиас разместился на другой стороне стола, рядом с Этти. Айрис не удивилась, увидев его здесь. Семья Этти настояла на том, чтобы он остался у них на ночь, поскольку его застиг комендантский час. Все Этвуды знали о том, что надвигается, поэтому до сих пор не спали. Казалось, что спать в такую ночь невозможно. Только младших братьев и сестер Этти отправили в постели на верхнем этаже, не сказав им о том, что случится утром. Родители хотели, чтобы ночь казалась детям совершенно обычной, словно волноваться не о чем. «Мы завтра пойдем к Макнилам», — сказала миссис Этвуд, ставя чайник со свежезаваренным чаем. «Их дом стоит на силовой линии. Там мы будем в безопасности». Мистер Этвуд кивнул, хотя выглядел встревоженным. Тобиас почти не говорил, потерявшись в своих мыслях и жуя четвертое сахарное печенье. Этти поймала взгляд Айрис с другой стороны стола. Ни одна из них не упоминала о предстоящей им миссии в подземном царстве, и они не знали, как преподнести эти новости. К 3 часам утра чай выпили, печенье съели, и все перешли в гостиную, где сидеть было удобнее. Пока мистер Этвуд разжигал огонь в камине, Айрис помогала Этти отнести тарелки на кухню. «Имеет вообще смысл мыть их?» — вздохнула Этти. «Этого дома завтра уже может не быть. Хотя, если что-то здесь и сохранится, вот увидишь, это будет раковина на кухне». Айрис повернула кран и все равно начала мыть посуду. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Этти встрепенулась. «Что? Ты сегодня пустила меч в ход, да? Я вижу, что у тебя рука перевязана». Айрис поморщилась. «Да, но это не все». Она сделала паузу, подавая Этти чашку, чтобы та ее вытерла. «Я нашла ключ». «В подземное царство?» — прошептала Этти. Айрис кивнула. «И еще мы с Китом составили план. Мы с тобой встречаемся с ним к северу от реки, чтобы он передал нам ключ или, в худшем случае, провел через дверь в своей гостиной. Он хочет пойти с нами вниз. Но теперь, когда у меня есть ключ, думаю, после того, как наши родственники окажутся в безопасном месте, нам следует просто пройти через первую попавшуюся дверь. Потому что идти на другой берег к Киту с мечом и со скрипкой будет слишком рискованно. Этти молчала, обдумывая ее слова. «Айрис, ты уверена?» Она повесила чистые чашки на крючки. «Могу представить, как тебе хочется увидеть Китта перед тем, как все начнется, и чтобы он пошел с нами». Мгновение Айрис не могла говорить. Повязка на руке теперь промокла, и порез на ладони начал болеть. «Да, уверена», — наконец сказала она, вручая Этти следующую чашку. Она выдавила улыбку, чтобы прогнать печаль с лица подруги. «Я уверена, что увижу с ним завтра, когда все закончится».